Михаил Зощенко. Рассказ пятый. Находка. Однажды мы с Лёлей взяли коробку конфет и положили туда лягушку и паука. Потом завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада. Как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку. Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лёлей спрятались в кустах нашего сада и, давясь от смеха, стали ждать, что будет. И вот идет прохожий. Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы! Он нашел коробку конфет! Это не так-то часто бывает в этом мире. Затаив дыхание, мы с Лёлей смотрим, что будет дальше. Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, еще того более обрадовался. И вот крышка открыта. И наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего. Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя. Тут мы с Лёлей стали так смеяться, что повалились на траву. И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону и, увидев нас за забором, тотчас все понял. В одно мгновение он ринулся к забору. Одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить. Мы с Лёлей задали стрекача. Мы с визгом бросились через сад к дому. Но я запнулся о грядку и растянулся на траве. И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо. Я громко закричал. Но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада. На крики и шум прибежали наши родители. Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошел к родителям и пожаловался им на то, что было. Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его. И Лёля уже было кинулась за дворником. Но папа остановил ее и сказал ей и маме: «Не зовите дворника, и не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое». Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему: «Ты ужасный эгоист». И мы с Лёлей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потер свое ухо и заплакал. И Лёлька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе: «Вместо того, чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слез, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я этого не вижу и все расцениваю как невинную детскую забаву». И папа не нашелся, что ответить. Он только сказал: «Вот дети вырастут большими и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо». И вот проходили годы.

снова отодвинулся от меня и довольно далеко. Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку. И вдруг в саду за забором раздался детский хохот. И кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели. Я подошел к забору. Какие-то ребята от хохота буквально катались по земле. Я хотел броситься за ними и уже схватился рукой за забор, чтобы перепрыгнуть. Но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни. И тогда я ужасно покраснел, отошел от забора и, медленно шагая, побрел дальше. Ребята, все проходит в жизни. Прошли и эти два дня. Вечером, когда стемнело, я пошел за город и там, в поле, на траве, заснул. Утром встал, когда взошло солнышко, купил фунт хлеба на 3 копейки, съел и запил водичкой. И целый день до вечера без толку бродил по городу. А вечером снова пришел в поле и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок, как собака. Рано утром на другой день я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия. И вот она открыта. Я грязный, взлохмаченный и мокрый пошел в канцелярию. Чиновники недоверчиво на меня посмотрели и сначала не захотели мне выдать деньги и документы. Но потом выдали. И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ.